«Ну и пусть», — сказала она решительно. Провела ладонью по его бедру. «Мы когда-нибудь еще...» «Почему когда-нибудь?» — сказал Мазур, перехватив ее ладонь и чуть передвинув. И шепнул на ухо нечто такое, от чего она засмеялась уже совсем весело. Что скрывать, роль вождя племени ему пришлась по вкусу и по душе. Но, возвращаясь в гостиную, он все-таки немного робел из-за необычности ситуации. Однако все прошло гладко. Возившаяся у костра Ольга глянула на них и совершенно буднично бросила. «Явились, прелюбодеи, садитесь жрать!» Чего ей это спокойствие стоило, Мазур мог только догадываться. Не сыщешь женщины, которая в таком положении не испытывала бы ничего, кроме умиления собственным благородством. И все же держалась она прекрасно, мимоходом взъерошила Вике волосы. «Не бери в голову, Гюльчатай! Коли уж получилось, нежданно-мусульманская семейка, в городе посмеемся. Только на будущее давай четко прикинем, как нам нашего мужика делить по справедливости». Мазур сидел, не поднимая глаз, старательно вгрызаясь в горячий кус сочной барсучатины. Женскую логику он давно познал вдоль и поперек, а потому не сомневался, что подсознательно Ольга считает его виноватым, хоть и сама ко всему подтолкнула. «Самые лучшие на свете женщины всего лишь женщины, и не более того. Аминь». По рукам текло горячее сало, в углу лежала щетинистая барсучья шкура, а рядом с автоматом покоился лук с отпущенной тетивой и пучок грубо отделанных стрел. И тут же электронные часы на руке Ольги и отблески света, матово игравшие на ее полуобнаженной груди, круглившейся под расстегнутой курткой. «Сюрреализм, спасу нет», — подумал Мазур. И с сожалением удержал руку, потянувшуюся было к следующему аппетитному куску. Экономить следовало. В тайге раз на раз не выпадает. Ольгины часы коротко пискнули. «Сколько там?» — поинтересовался он. «Полночь. Самое время, чтобы какой-нибудь призрак из глубины притащился». Ольга упорно не глядела на него, вновь дернула Вику за волосы. «Да не переживай, сестричка. Мужик наш нас обязательно вытащит. Он такой. Лишь бы мы не скулили. Вытащишь, вождь?» «Ага», — сказал Мазур, вытирая жирные руки о многострадальные штаны, уже зиявшие кое-где мелкими прорехами. «Нам бы еще иголку с ниткой. Совсем печали не знали. А то вы скоро в натуральных амазонок превратитесь, на яды и дриады. Да и я на манер Маугли смотреться буду». «Олечка, расскажи сказку на сон грядущий. Что-нибудь искусствоведческое, хоть коротенькое. Просто жажда услышать что-то искусствоведческое, не имеющее отношения к дикому лесу». Мечтательно прищурившись, глядя в потолок, Ольга напевно продекламировала. «Томас Чиппендайл, знаменитейший мастер мебели, свои собственные идеи соединял с образцами французского и восточного искусства. Вдохновлялся и английской поздней готикой, и рокайлем». И вздохнула. «Не могу. Язык не поворачивается. Как-то и не верится сейчас, что все это где-то есть. Музеи, фонтаны, констебль с Рубенсом. По-моему, я лес на картинах видеть не смогу». Глава 16. Она ушла. Неглубокую речку шириной 70 метров пришлось переходить вброд, раздевшись догола, держа над головой пожитки. На середине вода поднялась Мазуру до груди, женщинам, соответственно, чуть не по шейку. Хорошо еще течение было неспешное, ленивое, и вода особенно не напирала. Но все равно его амазонкам приходилось туговато. Поклажи мало, однако она неудобная. В узел связать нечем, лиан тут не водится. Одна рука у него была занята автоматом, другой держал одежду, полурассыпавшийся ком, а кроссовки связал шнурками и шнурки намертво зажал в зубах. То и дело, оглядываясь, покрикивал: «Медленнее, девочки, куда спешить?» Сам, однако, торопился. Сейчас они были легкой добычей. Следовало поскорее оказаться на том берегу. А берег крутой, чтоб его. Мазур зашвырнул на берег одежду и кроссовки. Ухватился левой за свисавшие прочные корни, прыгнул и, не озаботившись одеванием, встал на кромке с автоматом на плече. Ольга, раздвигая грудью воду, шла к нему. Вика, отстав метров на 10, вдруг неловко затопталась. Уже поднявшись из речки по пояс, дернулась вслед за поплывшими по течению кроссовками. «Давай на берег!» — прикрикнул Мазур. «Мясо держи, шмотки!» Положил автомат и щучкой прыгнул в воду. Быстро поплыл вслед за потрепанной обувкой, по старому навыку, без малейшего плеска, еще успев подумать. Ну и задачка для крутого ихтиандра — дамские чоботы на мелководье ловить, да пресным вдобавок. Подплывая к берегу, заметил в тайге шевеление. Приподнявшись из воды, крикнул: «Стойте спокойно! Смотрите, что за спиной!» Обнаженные амазонки повернулись и замерли. Совсем недалеко на берег вышел высоченный лось, так что женщины оказались между ним и Мазуром. Мазур поплыл, что есть мочи, уже не заботясь о красоте стиля, вздымая брызги. Животина эта может так звездануть копытом, что костей не соберешь. Выбросил обутки на берег к ногам Вики, торопливо нагнулся к автомату. Женщины зачарованно таращились на рогача, а тот, тяжело поводя боками и словно не замечая их, шумно пил из реки, отражаясь в ней во всей красе. До него было 30 метров. Пофыркивая, лось косил огромным лиловым глазом. «Бог ты мой!» — подумал Мазур. «Сколько мяса прибежало!» Но стрелять не стал, как-то рука не поднималась. Мясо у них еще было, а сахатый выглядел измотанным, даже пошатывался. Гонит кто-то. Волки летом не рискнут, нет у них ни малейшего шанса завалить этакого дядю. Значит, человек. А человеки стервы разные бывают. Бока сахатого раздувались на глазах. Подняв голову, вода стекала радужными струями, он покосился на людей, издал что-то среднее меж хрипением и фырканьем и решительно вошел в воду. Попер на тот берег, оставляя кильваторный след, что твой эсминец. Мазур тоже поневоле засмотрелся. «Ух ты!» — прошептала Ольга. Мазур старательно вытряхивал воду из Викиных кроссовок, только бы не разлезлись. А то ведь придется на первобытный манер обутку ей из ее же собственной куртки мастерить. Все трое стояли голыми, обсыхали и чувствовали себя совершенно непринужденно. Преодолели некий порожек, где и в самом деле начинается племя. Вот и помылись, фыркнул он, старательно тряся четырьмя конечностями, смахивая прозрачные капли. Посмотрел назад, но уже не увидел за деревьями дыма. И сахатый давно пропал в чащобе на том берегу. Проводив его взглядом, с некоторым сожалением, Мазур первый полез в штаны, натянул кроссовки, озабоченно отметив, что жесткий верх еще держится. А вот вставки из какой-то мятой, чертовски непрочной синтетики уже совершенно истрепались. Получились дыры правильной формы. Ладно, хоть подошва держится. «Пошли», — сказал он, закидывая автомат на плечо. «Озябли? Вот на марше и согреетесь». Довольно долго они шагали по лиственничному лесу, что не прибавило веселого настроения. И зверье, и птицы избегает мест, где лиственница растет обильно и густо. Лес такой не то чтобы выглядит мрачно, но в нем как-то неуютно из-за полного безмолвия. Белка ни разу не цокнула, дятла не слышно, не встретишь и птичьей мелкоты. Зато Мазур наломал тонких прочных веток для стрел, все польза. И голубики поели от пуза. Сначала он подумал, что видит гигантский гриб. Маслята, случается, вымахивают этакими великанами. Свернул влево, подошел поближе. Во мху белел человеческий череп. «Подождите», — оглянулся он, — «посмотрим». Усмехнувшись про себя, отметил, что растрепанные амазонки с обмотанными барсучьей шкурой талиями смотрят на бренные останки неизвестного странника чуть ли даже неравнодушно. Вышкалила тайга-матушка. Нагнулся и поднял карабин образца 1944-го. Переделка в охотничий. До сих пор служит и выпускается. Ствол уже покрылся буровато-рыжей коростой ржавчины, но смазан был в свое время обильно. Мазур без особых усилий подбил снизу кулаком рукоятку затвора, передернул с хрустом. Выскочил позеленевший патрон и еще один. Так что недостаток боеприпасов тут ни при чем. Прошелся меж деревьев, разглядывая кости, валявшиеся там и сям, растасканные мелким зверьем. В костях определенно некоторый недостаток. Не видно тех, что помельче. «А ведь ты, приятель, пожалуй, что подснежник», — буркнул он задумчиво. «С прошлого года тут кукуешь, самое мало». «Ага, вон что. Кость голени косо переломлена. По ней змеится глубокая трещина, уже почерневшая из-за набившейся земли, вымытой потом дождями. Дело ясное, как ты ухитрился сломать ногу, полз, пока были силы, а потом силы кончились. Отбросив кость, Мазур невольно вытер руки о штаны. И продолжал бродить меж стволами, низко пригнувшись, авось попадется что-то годное в хозяйство. От одежды и обуви, конечно, и следа не осталось. Он нашел командирские часы самого первого выпуска, на вид не пострадавшие, но заводиться они не желали, и Мазур, пожав плечами, выкинул их в кусты. Отыскал остатки брезентового рюкзака, видимо, зверье его распороло ища съестное, быть может, и нашли, и, конечно, истребили до крошки. Дешевенький компас в пластмассовой коробочке тоже оказался негоден. Внутрь давно попала вода, стрелка свободно вертелась на оси, ничего не указывая. А вот это уже лучше. Это великолепно просто. Он бережно закрыл коробочку из-под зубной пасты «Жемчуг». Сколько лет прошло, как их перестали выпускать, положил в карман. Там лежало несколько иголок, воткнутых в пробку от винной бутылки, три катушки суровых ниток и жестяной портсигар с моточками лески и несколькими крючками. Пригодится. Неплохое наследство. Очень похоже, покойник был не курящий, ни кисета, ни трубки. Впрочем, если у него были папиросы или сигареты, они давно размокли в кашу из-за дождей и снега. Ветром развеяло. Бумага в тайге долго не залеживается. Еще одна металлическая коробочка из-под совсем уж древнего грузинского чая. Пуста. Может, хранил в ней спички, а они все вышли? Заржавленное шило уже не годится. Охотничий нож с грубой деревянной ручкой тоже не прельщает. Своих два получше. А это, может, и есть табак. Однако кисет из плотной черной материи, едва уловимо попахивавший соляркой, был странно тяжелым. Мазур поддел кончиком ножа заскорузлой завязки, запустил туда руку, оглядел находку и присвистнул. «Вон ты кто!» Больше ничего интересного не нашлось. Вернувшись к женщинам, присевшим у ствола, он плюхнулся рядом и осведомился. «В миллионерши кто-нибудь хочет?» «Да ну, неинтересно», — сказала Ольга. «Домой бы добраться». Вика бледно улыбнулась, пожала плечами. «Я серьезно», — сказал Мазур, продемонстрировал им полную ладонь крохотных камешков и тяжелых песчинок, большей частью серовато-грязных, но кое-где тускло-желтых. «Тут на глазок крупки будет килограмма два. Люди гибнут за металл». «Что, золото?» — равнодушно спросила Вик. «Ага», — сказал Мазур. «Оно бешеное, самородное. Так оно в натуре и выглядит». «Хорошее местечко где-то отыскал бедняга, да впрок не пошло. Сломанную ногу в тайге ни за какое золото не залечишь. Ну что, никто в миллионерши не хочет? На особняк тут не хватит, а на машину запросто». Глянув на их безучастные лица, фыркнул, завязал кисет, хорошенько раскрутил его, как прощу, и, не глядя, запустил в кусты. Сказал: «Нехай будет клад, авось повезет кому. Пошли?» Однако, пройдя метров 50, хлопнул себя по лбу, рявкнул: «Ну я дурак! Пошли назад, искать будем». Они послушно повернулись следом. Мазур с хрустом копошился в сухом кустарнике, как кабан в камышах. «Что, золотая лихорадка?» — с любопытством спросила Вика. «Да нет, здравый смысл проснулся», — ответил Мазур, раздвигая старательно жесткие ветки у самой земли. «Мы тут как-то приобвыклись, что денег платить ни за что не надо. А нам ведь примерно через недельку денежки понадобятся. И хорошо, если нужный человек на месте. Да и он не миллионер. Прикиньте-ка, по нынешним ценам, сколько понадобится, чтобы троих одеть, пусть и скромненько, билеты купить. А золото, что характерно, всегда в цене». «На базар с ним пойдем?» — спросила Вика. «На базар, конечно, не сунешься, но попытаемся, придумаю что-нибудь. Благо, времена нынче рыночные. Не с автоматом же на большой дороге разбойничать. Я бы не погнушался, честно тебе признаюсь. Но, как Бендер говорил, проклятый телеграф всюду натыкал своих столбов с проволоками. Это в старые времена вольготно было». Ольга выпрямилась с ликующим воплем. В руке у нее тяжело болтался черный мешочек. «Спрячь в карман», — сказал Мазур. «Будешь потом за коньячком врать романтически. Ну, шагом марш и прежним курсом». Легонько поддал Вике ладонью пониже талии, и она ответила мимолетной улыбкой. Мазур удовлетворенно проводил ее взглядом. Положительно, даже походка изменилась. Бедра пишут раскованную амплитуду. Возвратить ей душевное равновесие оказалось, как Ольга и предугадала, предельно просто. Как только осознала, что она теперь чья-то, что Мазур как бы и ее мужик тоже, поперла по тайге с завидным темпераментом, не утешать, не подгонять больше не нужно. Правда, прошлая ночь, проведенная в кедровнике, в примитивном шалаше, амурам не способствовала. Племя еще не достигло той свободы нравов, где непринужденно начинается амор де труа, любовь втроем. Но все еще действовал полученный в пещере заряд бодрости. «А вообще-то в мусульманском многоженстве что-то есть», — подумал Мазур с извечным мужским цинизмом. «Вот только попробуй прокорми двух на нынешнее жалование каперанга. Это вам не старые времена, хоть и Андреевский флаг вновь развивается». Он одним движением сорвал с плеча автомат, волчком крутнувшийся на ремне, выстрелил, держа его одной рукой. Метрах в 20 от него, несущийся во весь опор, рыжевато-бурый ком вмиг покатился по земле, застыл. «Но не мог я такой случай пропустить», — сказал Мазур, чуть виновато, увидев, как от неожиданности шарахнулись женщины. Вон какой зачище, и пер прямо на меня, как чумной. Он вынул нож и стал отрезать очередную полосу от своей многострадальной куртки, чтобы приторочить зайца к поясу. Ободрать и выпотрошить можно на привале. Они и так задержались, разбираясь с наследством незадачливого старателя. Словно какая-то заноза засела в мозгу. То ли вспомнить о чем-то следовало, то ли догадаться. Он так и не понял. Быстро управился с тяжеленным отъевшимся ушаном, встал во главе отряда. Лиственниц становилось все меньше, а кедрача понемногу прибавлялось. По чистой случайности Мазур раздобыл крупную спелую шишку, поддел ее носком кроссовки, сунул в карман, пригодится. Серовато-бурое пятно неслось прямо на него. Мазур не успел бросить руку к автомату, узнал морала. Рогатый мчался, делая огромные прыжки, хрипя в последний миг, Мазур сообразил, что уступать дорогу зверь лесной не намерен. И, схватив за локти своих амазонок, оттащил за ближайшее дерево. Морал промчался так близко, что Мазур ощутил прикосновение жесткой шерсти, вдохнул душноватый звериный запах, чуть копытом не звезданул по ноге. Право слово, шашлык рогатый. Слева подальше мелькнул еще один олень, также слепо напрямик мчавшийся, не разбирая дороги. Лось, заяц, морал, еще морал. И всем такое впечатление на человека решительно плевать. Он поднял голову, шелестели крылья, над головой неслись птицы. «Ну и дурак я», — сказал Мазур громко, — «идиот». Отчаянно раздувая ноздри, принюхался. Нет, гарью пока что не тянет. Но справа и слева хрустят кусты, трещит валежник, над головой уже безостановочно шумят крылья, потоком несется птичий крик. Так бывает в одном единственном случае. «Назад!» — выдохнул он, — «к реке!» «Да что такое?» — подняла брови Ольга. Мазур дернул ее за руку, разворачивая лицом в сторону реки, без всякой деликатности подтолкнул Вику. «Пожар!» «Сколько до реки километров?» — прикидывал он, тяжелой рысью трюхая в арьергарде, проламывая сквозь кусты. «Шли часа полтора, не больше, значит, 6-8. Погода почти безветренная, но это роли не играет. Если пожар — верховой». Хорошо, что скоро пойдет лиственница. Она хуже горит. Хоть немного, да выиграем. Над головой неслись птицы. С обоих сторон катился неумолчный треск и хруст. Очередной заяц, ошалевшим клубком, промчался прямо меж Ольгой и Викой. Бежать было неудобно. Ушастый трофей болтался сзади, колотил по ногам, по заднице, словно язык спятившего, пустившегося в пляс колокола, но не было времени от него избавляться. Он попробовал было раз, на бегу выхватил нож, полоснуть по тесемке, но промахнулся и решил перетерпеть. Только сбросил с плеча автомат, нес в руке, чтобы не колотил по боку. Ольга шарахнулась от пронесшегося в притирку оленя. Рога мелькнули над самой ее головой. Сбилась с темпа. Догнав ее в два прыжка, Мазур проорал в ухо. «Вперед! Вперед, мать твою! Все зажаримся!» Лихо перепрыгнул через поваленное дерево, протянул руки, помог перебраться женщинам. Закричал. «Только без паники тут, спокойно бежим!» «Попробуйте бежать спокойно, когда по пятам ползет лесной пожар». То и дело он оглядывался и никак не мог определить, в самом деле настигает волна раскаленного воздуха, или это его бросило в жар. Пахнет гарью или мерещится. Мелькали шершавые стволы, корявые сучья, кусты. «Глаза берегите!» — — орал он придушенно, делая огромные прыжки. В очередной раз вывернул голову за плечо, Мазур увидел стелющийся меж стволов дымок, пока еще почти прозрачный, робкий, жиденький. Завопил. «Надай, кому говорю!» Резкий запах гари лез в ноздри, но впереди уже голубела спокойная, неспешная вода. Сам Мазур поневоле шарахнулся, когда совсем рядом, обдав душной волной, высоко подбрасывая зад, целеустремленно пронесся бурый хозяин тайги. Медведь с разбегу бухнулся в воду. Оглушительный плеск, фонтан брызг, словно мина рванула. Вытянув оскаленную морду, извиваясь, то прыгая по дну, то пытаясь плыть, рванул на противоположный берег. Преодолел речку в молниеносном темпе и, не отряхиваясь, ломанулся в тайгу. Сзади наплывал жар, густеющий дым, удушливая гарь. «Некогда!» — крикнул он, увидев, как Вика припала на одно колено и потянулась к шнуркам. «Давай так!» Она соскользнула в воду с обрывистого бережка. Мазур успел заметить, что они вышли к реке совсем в другом месте. Балансируя поднятыми руками, двинулась наперерез течению. За ней пошла Ольга. Тут было чуточку поглубже, и вскоре обе затоптались на середине. Мазур прыгнул солдатиком ногами вперед, вытянув руку с автоматом на всю длину. Вере брызг стал продвигаться к ним, догнал большим и указательным пальцем, словно ухватом захватил неумевшую плавать Вику за шею под затылком, изо всех сил напрягши мускулы, приподнял над водой и стал толкать вперед, отталкиваясь от твердого дна обеими ногами, подпрыгивая. Ольга плавала прилично, и за нее он не беспокоился. Ну да, загребает одной рукой. Коса стелится по воде. Слева, шумно фыркая, проплыло что-то длинное, обдало брызгами. Но Мазур даже и не посмотрел в ту сторону. Кто бы там ни был, сейчас не опасен. Провалился, ямка, видимо, на миг ушел с головой, хлебнул водички, шумно выплюнул. Вот и все, дно пошло вверх. Отпустил Вику, оглянулся на Ольгу, порядок. Обогнал их, первым вылез на берег, протянул руку. Все трое, обессиленные, распластались на траве. На том берегу трещало пламя. Мазур лежал лицом к воде и прекрасно все видел, как огонь стелится понизу, пепеля высохший кустарник, как лижет стволы деревьев, проникает кроном. Повсюду сухой треск, словно взрываются брошенные в костер патроны. Сгорает хвоя, шипя, брызгая искрами, ползут потоки горящей смолы. Последний заяц, оказавшийся везучим, вылетел буквально из пламени, кинулся в реку, прижав уши к спине, поплыл. Отдуваясь и отфыркиваясь, Мазур поднялся и сел. Не настолько он был вымотан, чтобы валяться пластом, да и бодрость духа следовало показать. На том берегу стояла сплошная стена рыжего пламени, вся пронизанная черными колоннами, стволами, уже лишившимися веток и крон. Куда ни глянь, дым медленно поднимается в небо. Как и в прошлый раз, он долго не мог отвести взгляд. Одна из колонн совсем неподалеку медленно накренилась, рухнула. Взлетел широкий сноп искр. Еще два дерева с некоторой даже величавостью обрушились в пламя. Даже сюда долетал жар, припахивало гарью, резким запашком сгоревшей смолы. Мазур не особенно беспокоился. Ветра нет, пылающие головешки через реку не перелетят. Можно отсидеться. И тут же послышался Ольгин голос. «Что, будем сидеть?» «Ага», — сказал он, не сводя глаз с того берега. «Сюда, похоже, не перекинется, скоро прогорит». А если и перекинется, нам тем более нужно тут сидеть. Чуть что в речку полезем. Не будет другого выхода. Однако в реку лезть не пришлось. Пожар, распространившийся на том берегу, насколько хватало взгляда, помаленьку утихал. Еще горела кора на лиственницах. Кое-где великанскими свечами пылали высохшие мертвые деревья, и повсюду стелился дым. Но огонь, упершись в речку, потерял разбег, неторопливо дожирал добычу и наполеоновских планов определенно не питал. Вика молча тронула его за локоть, показала назад. Там, метрах в 100 от реки, лежал Марал, видно было, как тяжело ходит бока. Он не мог не заметить людей, но усталость, сдается, пересилила. «А!» — великодушно махнул рукой Мазур. Наконец-то отцепил от пояса тяжеленного зайца, хозяйственно положил рядом. «Пусть живет рогатый, не до него». И подумал. «Интересно, отчего полыхнуло? Может, Прохору пришла в голову та же идея? Поджарить немножко везучих беглецов из охотничьего рая? Или доктор постарался? То ли по оплошности не справился с костром, то ли...» Точно Мазур при нем как-то обсуждал эту задумку насчет пожара, аккурат за сутки до того, как сучий эскулап решил отколоться. А в принципе, какая разница? Главное, ноги унесли. Обходить стороной пожарище не стоит и пытаться, кто знает, насколько широко раскинулось. Придется подождать пару-тройку часов и переть напрямик. Огонь на глазах утихает, оставшись без пищи. На том берегу стелился над землей белесоватый дым. Марал, наконец, поднялся, постоял на широко расставленных ногах и, не оглянувшись на людей, побрел в тайгу. Мазур тщательно проверил автомат и, убедившись, что вода в него не попала, сказал: «Ну, пора подвести итоги». Оказалось, у них осталась одна фляга из трех, а невеликий запас барсучатины пропал весь. Мазур своих амазонок ругать не стал, тут не до мелочей. Он сам лишился початой коробки спичек и початой сигаретной пачки. Все размокло в воде, а из десятка торчавших за поясом стрел сломались 4. И тетиву луку теперь придется долго сушить. Осталась коробка спичек, сбереженный сухой благодаря 2 презервативам, и запечатанная пачка сигарет. Ну и ножи, конечно. И барсучьи шкуры тоже, не нуждавшиеся в сушке. Циферки на табло Ольгиных электронных часов превратились в загадочные иероглифы. За пластиковым окошечком переливалась вода. «Ничего», — Мазур ободряюще похлопал ее по плечу. «Ну на кой нам тут часы, если солнышко есть? Зато иголки-нитки уцелели, и леска с крючками. Рыбный день объявлять можно. И золото навалом, свой золотой запас, как у приличного государства. Это же не жизнь, а малина. Сейчас костерочек разведу, а будку будем сушить». Мазур, едва переправившись на погорелый берег, задал ударные темпы марша. Он боялся, что пожарище окажется вовсе уж необозримым, и ночевать придется посреди пепла. Не то чтобы боялся, просто это было бы чертовски неуютно. Его настроение легко передалось амазонкам, летели как на крыльях. Вокруг раскинулся словно бы инопланетный пейзаж, угрюмый, зловещий, угнетающий. Повсюду лишь черное и серое. Черные опаленные столбы, прямые покосившиеся, рухнувшие, черная земля, серый пушистый пепел. От него першило в глотке, при каждом шаге взметались невесомые облачка. До сих пор кое-где дотлевало и дымило. Ничего живого, мертвый мир. Лунная поверхность. Возьмись, охотнички, выслеживать их с воздуха, засекут без особого труда. За ними тянется приметная борозда. Но не было другого выхода. Взобравшись на полысевшую сопку, черно-белую, как все вокруг, Мазур убедился, что поступил правильно. Пожар шел чересчур уж широкой полосой. Вдали, позади, по обеим сторонам, еще виднелся стелющийся к небу дым. Там огонь пока что не встретил препятствий. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Наткнувшись на обгоревшую моралью тушу, придавленную рухнувшим деревом, Мазур откромсал несколько приличных кусков вполне подходящего мяса. А в другом месте нарвал с упавшего кедра полдюжины шишек. Они изрядно обгорели, и молодой орех в пищу годился. Конечно, время по солнцу можно было определять лишь приблизительно. Но часа четыре они по черно-серому инопланетному миру отшагали, это точно. Потом потянулись каменистые скалы, уже без следов пожара, а за ними нетронутая тайга, за которой как раз опускалось солнце. Никто и не думал, что сможет испытать столь бурную радость при виде самой обычной чащобы, из-за того как раз, что она была обычная, живая, что в ней пахло хвоей и смолой, а на деревьях посвистывали бурундуки, шебаршили белки. Все приободрились. Мазур даже замурлыкал неофициальный гимн своей группы. «Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне теперь морской по нраву дьявол. Я его хочу любить». Хотя ландшафт для пения и не особо подходящий, пологий склон, заросший низким стелящимся багульником, цеплявшимся за ноги, словно противодиверсионные стальные силки, какими окружают иные объекты. Даже Мазур пару раз чуть не припахал землю носом, что уж говорить о женщинах. «Ничего», — громко поощрил он подчиненных, — «скоро и на привал можно будет. Мы и так сегодня отдыхали черти сколько». И вновь забубнил под нос. Нам бы всем на дно, там бы пить вино, там под океаном трезвым или пьяным. Впереди послышался такой крик боли, что он оцепенел на миг. Первым делом схватился за автомат, но тут же опомнился, высоко подпрыгивая над переплетенными кустами, кинулся вниз, обогнал Ольгу. Перескочил через поваленное деревце, ища взглядом Вику. Только что шагала впереди и словно сквозь землю провалилась. Его спас лишь отточенный рефлекс. Едва почувствовав, что потерял равновесие и падает, собрался в комок, перевернулся через голову по всем правилам, прибольно ушиб плечо, тут же вскочил. Обернулся, перекрывая громкие стоны Вики, крикнул Ольге, уже вплотную подошедшей к дереву. «Стоять! Осторожно!» Положил автомат, нагнулся над Викой. Она каталась по земле, схватившись обеими руками за левую ногу у колена. Стонала вовсе уж непереносимо, по-звериному. Придавив ладонями плечи, заставил замереть, глядя в искаженное болью неузнаваемое лицо, выговорил как мог ласковее. «Не шевелись. Лежи, только больнее будет. Но успокойся. Сейчас пройдет». Глянул вверх. Действительно западня. Сразу за толстым поваленным стволом небольшая, но довольно глубокая яма с бугристыми каменными стенками, прикрытая кустарником. Пока не подойдешь вплотную, не разглядишь, очень уж лихо Вика перемахнула, провалилась по пояс на камень. Перевалившись животом через ствол, осторожно спустилась Ольга. Вика не шевелилась, закрыв глаза, охая, сгоряча еще успела выползти из ямы, тут и свалилась. «Милая, не шевелись», — — сказал Мазур насколько мог убедительнее. — Больно? — Ой, мама! — она дернулась, захлебнулась криком. Мазур придержал за плечи, уговаривая, утешая. Он еще не мог понять, насколько серьезна травма, но видел, что ступня неестественно вывернута. Сердце захолонуло. Он мысленно воззвал неизвестно кому, только бы не перелом. Это же конец. Глаза у нее закатывались, лицо вмиг покрылось испариной. Вынув нож, Мазур как мог осторожнее разрезал штанину от низа к колену. Получилось ловко, как в сталь. Вика почти и не кричала, крови нет, но от этого не легче. Наоборот, вовсе даже наоборот. Он не хотел верить, но вокруг был не сон, а доподлинная жизнь. Чтобы окончательно увериться, Мазур самым деликатнейшим образом прикоснулся кончиками пальцев, но и от этого легкого касания Вика издала звериный вопль, дернулась. Казалось, он мгновенно постарел от навалившегося на плечи невидимого тяжкого груза. Хрипло выдохнул. «Полежи, не шевелись». Неверными движениями достал пачку сигарет, зажег одну и сунул ей в рот. «Пару затяжек, и легче станет, верно тебе говорю». Ольга, растерянно глядя, сидела рядом на корточках. «Она ничего еще не поняла», — панически пронеслось в голове у Мазара. «Может, оно и к лучшему». «Бог ты мой!» — мысленно взвыл он. «Ну зачем мне еще и это? Но сделайте вы как-нибудь, чтобы все вернулось назад, на 5 минут. Душу берите, что ли?» Если его и слышал кто посторонний, не отреагировал никак. Время не вернулось, медленно ползло дальше, из прошлого в будущее, как ему и положено. Вика, волосы на висках слиплись от горячечного пота, глотала дым, стараясь шевелить только рукой, замерев как статуя. «Что?» — прошептала она, отыскав Мазура замутненными от боли глазами. «Ерунда», — сказал он, найдя в себе силы искривить лицо, в достаточно убедительной, судя по ее взгляду, улыбке. «Вывих паршивый, только и делов. Полежи спокойно, сейчас начнем тебя лечить». Врал, как сивый мерин. Это был классический закрытый перелом, полный. Каким-то чудом осколки кости не пробили кожу, только и всего. Ошибиться он не мог. Конец. Идти им еще неделю как минимум. Даже если он наложит шину, у него это неплохо получалось, учен. Даже если поволочет Вику на себе с предельной осторожностью, дорога превратится в ад. Она будет кричать от малейшего толчка, а он будет тащиться с черепашьей скоростью, не говоря уж о вполне возможном болевом шоке, от которого запросто остановится сердце, и у тренированного мужика поставь его в такие условия. И заражение крови — это как пить дать. Нога уже нехорошо отекает. Там порваны кровеносные сосуды, мышцы. А ведь нужно учитывать возможную погоню. И то, что при выходе из тайги за ними начнут охотиться люди Прохора. Если случится чудо, через месяц они доползут до дальних подступов к Пижману. Листва уже желтеет, скоро могут начаться затяжные осенние дожди. Дичина попрячется. Мазур физически ощущал, как на горле у него стискиваются ледяные пальцы. Что хуже всего, те же пальцы душили сейчас и Ольгу, осторожно гладившую Вику по щеке, ни о чем и не подозревавшую. Мозг лихорадочно перебирал варианты, но все они, какой ни возьми, приводили в тупик, к простой и предельно ясной истине. Если они обременят себя Викой, гибель всем троим. 99 шансов из 100 за такой именно исход. Никакой ошибки. Слишком долго его учили, слишком хорошие учителя были, и слишком долго применял знания на практике, чтобы не ошибиться и теперь. И такой развязки его тоже учили. В отличие от множества обыкновенных людей, Мазур обучен был незатейливой и жестокой математике, где уравнение звучало пугающе просто. Или один, или все. Притворять его в жизнь случалось лишь единожды. Но капитан Никонович был свой. Все прекрасно понимали, и он сам поступил бы с любым из них точно так же, как и они поступили с ним, когда капитан словил пулю в живот на иной географической широте, под другими звездами даже. И Мазур надеялся тогда, что такого не повторится. Все они надеялись. Он сидел, свесив руки меж колен, закрыв глаза, но и с опущенными веками явственно видел Ольгу, единственную и любимую, которую поклялся беречь от всех опасностей еще в те времена, когда решительно не представлял эти опасности. Все ясно и просто, как постановка шрайк-мины на 12-метровой глубине. Только не думать, ни о чем не думать. «Глупости», — сказал он, выпрямляясь. «Вывих лечится до смешного просто. Оля, держи ножичек». Мотай на склон в темпе и срежь палку. Молодое деревце выбери, вот такой длины, он показал разведенными ладонями. И чтобы с рогулькой, непременно с хорошей крепкой рогулькой, и толщиной с твое запястье, желательно без больших сучков. Он старательно отвлекал внимание обеих массой точных деталей. Хорошо запомнила? Повторить? «Не надо». Она прямо-таки выхватила у него нож с роговой ручкой и кинулась в тайгу. Мазур обреченно посмотрел ей вслед. Стиснул зубы, из глотки так рвался звериный вой. Нагнулся. Вика, тяжело дыша, встретила его взгляд, глядя с такой доверчивостью, что у него что-то неповторимое навсегда сломалось в душе. Он молниеносно нанес удар обеими руками по сонным артериям и знал, что она не успела ни о чем догадаться. В такой ситуации никто не успел бы догадаться. На то прием и рассчитан. Прикованный непонятной силой, он не отводил взгляда. Ее лицо ничуть не изменилось, просто стало другим. В мгновение ока что-то исчезло из глаз. Следующего вздоха не последовало. Вика лежала, глядя в небо, но ее здесь уже не было. Она ушла. Сколько прошло времени, он не знал. Очнулся, услышал за спиной Ольгины торопливые шаги. Поднял голову и даже смог встретить ее взгляд. Тяжело выговаривая слова, словно силился совладать с чужим незнакомым языком, произнес: «Болевой шок. Сердце остановилось. Я такого в жизни уже насмотрелся». Ольга выпустила бесполезную палку надлежащей толщины с рогулькой, рванулась к мертвой, упала на колени. «Ну так сделай что-нибудь. Что ты сидишь?» Повернула к нему испуганное лицо. Неким прозрением Мазур понял, откуда этот страх. Она ничего не знала, но боялась догадаться. Чтобы сбить ее с этой дорожки, он рывком встал, распорядился. «Голову ей держи, так». Эта жуткая комедия продолжалась бесконечно долго. Мазур старательно, не допуская ни малейшей фальши, притворялся, будто делает искусственное дыхание по всем правилам. Да и не притворялся, если прикинуть. В самом деле проделал на три круга все необходимые манипуляции. И был момент, когда его прошил дикий безотчетный страх. Что если у него дрогнула рука? Удары оказались неточны. Сейчас Вика откроет глаза, все вспомнит и пожалуется. И еще был миг, когда он ощутил лютую ненависть к Ольге, потому что из-за нее пришлось через такое пройти. Но это столь же молниеносно схлынуло. И страх, и ненависть. Осталась тупая усталость, да еще ощущение надлома в душе. Он старательно прощупал ногу, уже остывающую, и убедился, что был прав. Кость полностью переломилась. Долго повторял про себя. Гангрена была неизбежна, неизбежна, неизбежна. Потом перескочил какой-то порог, за которым все переживания отсекаются. Есть в мозгу такой предохранитель. Ольга долго плакала над мертвой, не только о ней, обо всем сразу, думал Мазур угрюмо, сидя поодаль. Еще один предохранитель или клапан. Когда не смог больше этого плача выносить, отошел, разыскал подходящее место и принялся рыть обоими ножами неглубокую могилу, чтобы хоть что-то для нее сделать. Своей самой неожиданной женщины. И самый мимолетный. В какой-то миг толчком вспомнил третий пожар. И не удивился. Ничто не ворохнулось в душе. Вяло подумал, что нужно было тогда пристрелить чертова шамана. Прямо на базаре. В те суматошные дни и не такое с рук сходило. Майор Нуруддин местный, а значит верующий и в официального тамошнего бога, и во все древнее, потаенное. Так и говорил недели раньше. Если убить колдуна, предсказания не сбудутся, неважно, хорошие или плохие. Не было никакой дощечки с надписью. Конечно, чем бы он смог писать? Отхватил полоску синтетической ткани, связал маленький крестик из двух прямых сучков, вогнал в рыхлую землю. Вот и все. У многих не было и этого. Двое ушли в вечернюю тайгу. Глава 17. Цивилизация по-таежному. По тайге шагали двое. Все-таки шагали, а не брели. Так что ничего еще не потеряно, заключал про себя Мазур философски. Вот когда будешь брести, открывай кингстоны. Вид у обоих был такой, что мимолетный городской турист мог и врать потом о встрече со снежным человеком. Сначала извозились, угодив по пояс в заболоченное озеро. Хорошо еще Мазур вовремя сыграл тревогу. Потом, когда перевалили за горбатые хребты, долго тянулись обширные пространства густого мелколесия. И заросли карликовой березы драли хлипкую синтетическую одежду так, как не ухитриться и своре предварительно сговорившихся диких кошек. От запаса ниток не осталось и трети. Всякий привал Мазур начинал со старательной штопки, временами перепоручая это Ольге, чтобы у нее было занятие, отвлекавшее от упаднических мыслей. Пожалуй, сейчас их уже не заметили бы издалека. И костюмы, и куртка потеряли первоначальный цвет из-за въевшейся грязи и пыли. И уже не болтались мешковато, а сидели почти в облипочку. Бесчисленные заштопанные места превращали одежду в подобие шагреневой кожи. Вдобавок Ольга щеголяла в сюрреалистической одежке, бравшей начало из каменного века. На ней красовалась безрукавка до колен из оленей шкуры, шерстью внутрь, с двумя грубо прорезанными дырками для рук, вместо завязок, схваченная оленями жилами. Собственно, ради этой безрукавки олень и расстался с жизнью. Ночи становились все холоднее. Лапник не выручал. Нужно было срочно что-то соображать. Шкура была выделана скверно, наспех. Коробилась и воняла. Но на такие мелочи оба уже не обращали внимания. Нюх притупился. И можно было только гадать, на 20 метров от странников смердит или же на 10. Этими же сырыми жилами Мазур, как умел, стянул и подошвы кроссовок, начавших понемногу распадаться. Он уже давно предупредил Ольгу, чтобы готовилась переходить на первобытную обувь из кусков шкуры. Впрочем, вынесла бы и это. Ступни у нее после первых потертостей, залеченные паутиной и смолой, надежно покрылись жесткой сплошной мозолью, чему она уже не ужасалась. В подобном странстве слово «ужасаться» как-то незаметно теряет смысл, потому что не возникает обозначаемых им чувств. Хуже всего была сухомятка. Мазур попытался однажды, убив несколько часов на изготовление некоего подобия кастрюли из лиственничного чурбачка, вскипятить в ней подобие супа. Но посуда, как он ни старался, прогорела прежде, чем вода закипела. Единственной пользой была в том, что удалось вымыть Ольге волосы теплой водой. Ели все, что попадалось на пути и неосмотрительно подставлялось под стрелу, камень или пулю. Полтора дня питались жареными гадюками. Места выдались скверные, никакой другой дичи. Набрели на россыпи сизо-фиолетовой жимолости, и Мазур заставлял Ольгу лопать горстями горчайшую ягоду, да и с собой прихватил сколько мог, очень положительно от расстройства желудка. Тяжелее всего, больше даже, чем жена, он переживал отсутствие чая. Когда вышли сигареты, перенес это гораздо легче. Спичек оставалось ровно 12, патронов 4. 2 ушли на оленя, 1 на зайца. Очень уж далеко сидел подлец. А до этого день не попадалось дичины, и Мазур не рискнул баловаться с луком. А 4 он поневоле истратил, отпугивая росомаху. Эта хитрющая, злобная и настойчивая тварь, которую иные таежники считают даже опаснее рыси, привязалась к ним в местах, коим как нельзя лучше подходило меткое название Аю-Кепчет, протяженнейших буреломах. Аю-Кепчет, буквально «медведь не пройдет», алтайское название непроходимых буреломов, примечание автора. 2 дня неотступно следовало в Кильватере, не нападая, просто держась поодаль, и прикидывая, не собираются ли они, обессилев, свалиться и начать помирать. При этом стерва ухитрилась ни разу не подвернуться под выстрел. Тут даже выучка Мазура оказалась бесполезной. Поневоле поверишь ивенкам, что в росомаху перевоплощается после смерти души особенно злобных шаманов, не принятые за прегрешение в Нижнем мире. Ночью, ненадолго отлучаясь, поохотиться, бродила поблизости, но на 3-е сутки ушла, видимо, прикинув шансы и оставшись недовольной своими. В конце концов случилось то, чего и следовало ожидать. Мазур запутался в исчислении времени. Он уже не знал, август еще стоит или пришел сентябрь, не знал точного числа. Не мог с уверенностью сказать, 18 дней они шагают или 16. Помнил только, что сегодня 8-й день с тех пор, как они остались вдвоем.